Глава третья. Колесо судьбы. Брат Пон отреагировал на мой рассказ о чудесной горе совсем не так, как я ожидал. «Забудь об этом», — сказал он. «Это видение не имеет ни смысла, ни значения. Стоит меньше, чем картинка из кино». Но я не послушался и несколько раз во время медитации пытался вызвать образ увенчанной снегами вершины. Но ничего не вышло. Сколько я ни напрягался, не рисовал в мыслях очертаний хребтов, золотые и лазурные склоны, водопады, дворцы и белых слонов. Укус зажил мгновенно и без последствий. Уже через 2 дня, смыв мазь, я обнаружил лишь крохотный шрам. Жизнь в Тхампу тем временем шла своим чередом. Дымились палочки перед Буддой. Я орудовал метлой и таскал воду. Иногда в ад заглядывали посетители. Несколько раз я слышал незнакомые голоса, но никогда не видел их обладателей. С молодыми монахами я по-прежнему общался с помощью улыбок и поклонов. Брат Джипон редко снисходил до разговоров на отвлеченные темы, обычно пресекая их резко и беспощадно. Как ни странно, я вовсе не ощущал себя в информационном вакууме, хотя ни интернета, ни телевизора не видел почти 2 недели. Слишком много нового и странного узнал я за эти дни. «Настало время развлечений», — сказал брат Пон как-то раз после скудной трапезы. «Сейчас мы с тобой отправимся на берег и наловим раков». «Ну, разве можно?» — недоверчиво спросил я. «Я же неправильный монах. А значит, мне все можно», — сообщил он с проказливой улыбкой. После этой фразы в животе у меня забурчало. Рис и овощи надоели до полусмерти, и если получится отведать вареного рака, то это будет настоящий праздник желудка. Уж не знаю откуда, но в монастыре нашелся порезанный на кусочки шмат свинины. Спустившись к Меконгу, мы прошли к мосткам, на которых монахи стирали белье, и рядом с ними обнаружились несколько сплетенных из прутьев щелястых корзин. К рукоятке каждой была привязана веревка. «Клади в них мясо», — велел брат Пон, — «и закидывай, тут место прикормленное». Меконг лежал перед нами, и лучи солнца скользили по его мутной поверхности. Другой берег сегодня был виден как на ладони. Далеко на востоке я мог разглядеть громадину моста Дружбы, что связывает Таиланд с Лаосом, и даже ехавшие по нему автомобили. Первая корзина плюхнулась в воду, за ней вторая, третья скрылись в волнах. Веревки, чтобы не держать в руках, мы привязали к росшему у самой воды дереву. «Очень хорошо», — сказал брат Пон, — «теперь надо лишь ждать. Раки, они как люди. Невежество не позволит им увидеть, что их ждет. Алчность погонит вперед, ненависть заставит толкаться и пихаться, чтобы попасть в ловушку, и они встретят свою судьбу». «Но у них нет осознания», — робко напомнил я. «Есть». Но настолько омраченный инстинктом, что его можно не принимать в расчет. Монах подцокал языком. «У них шанса на освобождение нет, а у нас людей имеется. Помнишь, мы говорили о страдании?» Я кивнул. «Страдание присуще тому потоку восприятия, которым мы на самом деле являемся. Присуще до тех пор, пока мы от него не избавимся, не вырвем те корни, на которых оно держится». Я вспомнил дерево, выкорчеванное в первый день, и невольно глянул на свои руки, ставшие с тех пор куда более мозолистыми. «Но чтобы корни ослабели, их надо перестать поливать», — продолжил брат Пон. «Если постоянно лить на них воду, они будут отрастать заново, и все наши усилия пойдут прахом». «А что в этом случае вода?» «Наши желания». Начиная с обыденных, бытовых привязанностей к удовольствиям и заканчивая самой жаждой существования, что привязывает нас к колесу сансары крепче стального троса. Победишь желание, станешь свободным, воспаришь подобно дыму. Небеса воспримут тебя как божественное существо. Монах говорил нараспев речитативом, только не смогут удержать, и ты просочишься сквозь них, как вода через решето. «Ну, если я уничтожу в себе жажду существования, не захочется ли мне покончить с собой?» — спросил я. «Самоубийцами движет жажда не существования, а не отсутствие желаний». «Ну, как жить, если ничего не хочешь?» Я поскреб в затылке, провел ладонью по голове, на которой начали понемногу отрастать волосы. «С огромным удовольствием, поверь мне», — сказал брат Пон. «С ними куда хуже, вспомни-ка свою жизнь, ну?» И, словно повинуясь его возгласу, из памяти один за другим начали являться эпизоды. Гнусная ссора с братом по поводу того, кому будет принадлежать отцовская машина, старые «Жигули». То, как я проснулся утром после корпоратива и с ужасом вспомнил, как затащил вчера нашу бухгалтершу к себе в кабинет. Текущие слюни при виде роскошного торта после пары кусков, которого я просидел на горшке всю ночь. «Ну да, порой от желаний случаются неприятности», — признал я без особой охоты. «Только ведь они же и придают жизни вкус». «Вкус чего? Разочарования и неудовлетворенности?» Это был удар не в бровь, а в глаз. Исполненное желание, достигнутая цель никогда не радовали меня так, как об этом мечталось. Возникало ощущение, что меня обманули, подсунули фальшивку, что я вовсе не этого хотел, а чего-то другого. Вот если бы еще удалось как-нибудь понять, чего именно. «Нет, счастье и удовольствие», — сердито отозвался я. Брат Понзо ухмылялся, точно облапошивший простака торговец. «С сегодняшнего дня ты будешь холить или леять свои желания», — сказал он. «Всякий раз, когда тебе начнет чего-то хотеться, жареной рыбы, новых знаний или того, чтобы в следующей жизни воскреснуть Богом, ты станешь осознавать это стремление. Никакого самоусуждения, порицания своей низости, лишь бесстрастная регистрация. Наблюдение за тем, как под лучами твоего внимания желание извивается, чахнет и гибнет. Только после того, как оно утихнет, ты возвращаешься к прочим делам». «Понятно», — отозвался я без энтузиазма. «Мало мне внимания, дыхания, теперь еще и это. А сейчас пора проверить, как там наши раки». И брат Пон вскочил на ноги с проворством юноши. Сколько ему на самом деле лет, я не знал, но, судя по оговоркам, он хорошо помнил конфликт во Вьетнаме. Двигался он при этом куда ловчее, чем я, а выносливостью мог похвастаться даже не лошадиной, а верблюжьей. Первая корзина явилась из воды совершенно пустой, даже без куска мяса внутри. Зато вторая оказалась набита шевелящимися усами, закованными в панцирь телами и щелкающими клешнями. «Замечательно!» — воскликнул брат Пон и, перевернув корзину, принялся ее трясти. Раки со шлепками и плеском посыпались в реку. «Эй, куда, как?» – растерянно воскликнул я, но монах вытащил третью корзину и поступил с ней так же, как и со второй. «Я же сказал, что мы пойдем на реку и наловим раков», – сообщил он, когда вся наша добыча перекочевала обратно в Меконг. «Никто не обещал, что мы будем их есть. Вспомни-ка». «Но я подумал», – заблеял я, словно изображая растерянную овцу. «Вот, вот», – брат Пон кивнул. «Какое там желание существования, ты о чем? Справься для начала с вожделением собственного брюха». С желаниями дело у меня пошло с большим скрипом. Обычно я просто не замечал, что хочу. Возжелав пожевать чего-нибудь, я начинал поглядывать в сторону нашей кухни, где один из молодых монахов варил рис. При возникновении тяги вновь поглядеть на заснеженную вершину, я пытался немедленно вызвать ее образ. При воспоминании о делах в Паттайе руки чесались от желания взять сотовый. Зато брат Пон непонятным образом фиксировал, что со мной происходит, и привлекал к этому мое внимание, причем не самым гуманным образом, с помощью длинной бамбуковой палки. Лупил он ею меня по плечу или спине не сильно, но всегда так неожиданно, что я вздрагивал и с трудом удерживался от ругательства. Это тоже не ускользало от внимания монаха, и меня удостаивали неодобрительного покачивания головой и какого-нибудь легкого задания, вроде вырубки колючего кустарника или выкапывания новой выгребной ямы. Именно от возни с лопатой меня одним особенно жарким днем и оторвал брат Пон. «Сделай-ка перерыв», — сказал он, появившись на краю ямы, достигшей к тому времени почти 2 метра в глубину. «Инструмент возьми с собой, он тебе понадобится». Я не стал спрашивать, зачем, поскольку знал, что монах сообщит мне все, когда сочтет нужным, и не минутой раньше. Прогулка по джунглям оказалась короткой и закончилась около выкорчеванного мною дерева. «Разровняй участок земли», — велел брат Пон, — «достаточно большой». И он неопределенно развел руками, показывая, какой именно. Я почесал в затылке и принялся за дело, сопя, потея и отгоняя назойливых комаров. Лопата, которой я к этому моменту владел как профессиональный землекоп, с хрустом вонзалась в почву. Корни лопались, кусты трясли ветками, летели облачка пыли и клочья высохшей травы, при попадании в нос вынуждавшие меня остервенело чихать. Потратив едва ли не час, я получил ровную площадку 2 на 2 метра. «Отлично, этого нам хватит», — сказал брат Пон. «Теперь садись и наблюдай». И с помощью все той же бамбуковой палки он начал рисовать прямо на земле. Изобразил несколько вложенных друг в друга кругов и самый маленький разбил на 3 части. «Смотри», — продолжил монах, — «здесь у нас корни привязанности к страданию». «Невежество мы изобразим в виде черной свиньи». Он ограничился тем, что он нарисовал пятачок, напоминающий электрическую розетку. «Ненависть в облике зеленой змеи, а алчность как синюю курицу». Извилистая линия и нечто похожее на гребень петуха. Следующий круг показывает 6 миров сансары, от ада внизу до божественных обиталищ вверху. Животные, голодные духи, асуры-полубоги, а также мы, человеки. Отступив на шаг, брат Пон полюбовался делом рук своих, покосился на меня, внимаю ли, и вновь принялся за дело. Дальше у нас 12 секций этапов того, о чем мы с тобой еще не говорили, но обязательно будем. Слепой. Горшечник с горшками, обезьяна, человек в лодке посреди океана, дом с запертыми окнами и дверями, мужчина и женщина, слившиеся в объятиях, человек со стрелой в глазу, человек с чашей вина, другой человек, срывающий плоды с дерева, курица, несущая яйцо, рожающая женщина и старик, несущий на спине мертвеца. Я слушал, стараясь запомнить, понимая, что это все не просто развлечение, а имеет смысл, пусть пока еще не проникший в мое сознание. И всю эту конструкцию держит в пасти колоссальное чудовище красного цвета. И брат Пон добавил нечто вроде ряда зубов сверху и снизу от внешнего круга и парочку глаз с узкими змеиными зрачками. «И что это?» — не утерпел я. «Пхава-чакра». Колесо судьбы. Карта, которой ты будешь пользоваться на пути к свободе. А чтобы она работала, тебе предстоит ее нарисовать, изобразить во всех деталях и подробностях, которые придут тебе в голову, украсить понятными тебе символами. Делать это будешь прямо вот тут. «На земле?» — с ужасом спросил я. «Холста и кистей у нас в храме нет». Брат Пон с показным сожалением развел руками. «Зато есть много песка разных цветов, который так красиво смотрится, если его насыпать в ямки и канавки». «Но я не художник, у меня вообще руки кривые», — продолжал возражать я. «Помню, по рисованию всегда 3 в школе были». «Никто не требует от тебя шедевра. Никто, кроме меня и тебя, не увидит рисунка». «Но зачем это надо?» Честно говоря, я думал, что брат Пон проигнорирует этот вопрос, но он неожиданно ответил. «Это самый простой и наглядный способ упорядочить твои представления о мире сознания, успокоить тот хаос желаний и устремлений, что продолжает, несмотря на все наши усилия, бушевать внутри тебя. Легкое средство обезвредить семена негативных аффектов». «То есть, создавая это изображение, я изменю себя», — уточнил я недоверчиво. «Вот так просто. Взял, накорябал кривую картинку, сказав, что так видишь и на большее не способен, и после этого перестанешь алчно желать новый Порше себе и смерти гаду-соседу с перфоратором?» «Да», — подтвердил брат Пон. «Справившийся с этой задачей становится иным. Приступай немедленно». И монах несколькими движениями палки стер свой набросок. «Рисуй не так, как я, а так, как ты», — сказал он, видя разочарование на моей физиономии. Для начала я вырезал себе пару колышков, какими будет удобно чертить на земле. Потом стесал все до единого бугорки и засыпал ямки на доставшемся мне участке земли. Несколько раз на меня накатило желание бросить эту ерунду, удовлетвориться тем, что есть, но я его с негодованием отогнал. «Ну уж нет, это не тот момент, когда можно схалтурить». Понятное дело, что как художник я никуда не гожусь, но вот уж лист для рисования я сделаю как надо. Внутренний круг я изобразил с третьей попытки. То, что получалось ранее, на окружность походило лишь отсутствием углов. В процессе выяснилось, что один из колышков изготовлен из слишком мягкой древесины. Он разлохматился почти тут же, и пришлось его выкинуть. С материалом для второго я, к счастью, угадал. Разделил на три части и задумался. Как изобразить свинью? Пятачок – это проще всего, но этот образ использовал брат Пон. А мне надо придумать что-то свое, оригинальное. От умственного напряжения заныло в затылке. Ага, вот оно! Овальное тело. Обойдемся без головы. Мультяшные завитки ушей. Наглая ухмылка со ощеренными зубами, каких не устыдится и волк. И редкая щетина, короткие ножки с копытцами. Оглядев то, что у меня получилось, я преисполнился энтузиазма. Змею изобразил свернутой в восьмерку, пририсовал ромбовидную башку с высунутым языком. Курица в моем исполнении вышла похожей на неудачно ощипанного воробья и, казалось, с гневом уставилась на меня единственным глазом. Поколебавшись, я стер ее и изобразил заново, на этот раз анфас, а не в профиль. Крылья раскинуты, когтистые лапы скребут землю, настоящий гордый птиц-червяк клевал, забор сидел. Ну да, а не такой уж и плохой я художник. Под влиянием этой приятной мысли я пребывал добрых полчаса, пока не взялся рисовать обитель богов. Мне захотелось изобразить многоярусный дворец, вроде того, что я наблюдал на склонах Призрачной горы, но с ним дело у меня отчего-то пошло наперекосяк. Линии ложились криво, будто их проводил пьяный маляр, вместо квадратов выходили трапеции. Я злился на себя, пытался начинать то с крыши, то с нижнего этажа, но всякий раз понимал, что упускаю нечто важное. От бесплодных усилий меня отвлек звон, прикатившийся со стороны вата. Дежуривший по кухне монах ударами поварешки о крышку кастрюлю извещал, что рис готов и овощи сварились. Утерев со лба трудовой пот, я отправился обедать. После еды брат Пон велел мне дальше заниматься колесом судьбы, сказав, что я могу возиться с ним хоть до темноты. Преисполненный энтузиазма, я вернулся к рисунку и вновь ринулся на штурм божественных чертогов. После часа пыхтения мне удалось изобразить нечто вроде кривобокого терема. «Сойдет», — решил я и взялся за мир полубогов-асуров. Пришлось вспомнить, что мне рассказывал об этих существах брат Пон как-то вечером, когда ему пришла охота поговорить. Могущественные, обладающие магическими умениями и силами, разные обликом, но склонные к тому, чтобы враждовать друг с другом, к войнам и развлечениям насильственного характера. Почти боги, разве что живут недолго, как люди. Мне в память от чего-то врезались те, что со змеиными хвостами, ядовитым дыханием и смертоносным взглядом. Моего художественного дара хватило на то, чтобы изобразить нечто жуткое с выпученными глазами. В одну из рук этого создания я поместил лук, а в другую, уж не знаю почему, нечто вроде булавы. Третья возможность благого воплощения – мир людей. Размышляя о том, как показать пространство, в котором я провел почти 40 лет, я впал в настоящий ступор. Из него меня вывели обезьяньи крики, раздававшиеся чуть ли не прямо над головой. В окрестностях Тхампу жила стая макак, но обычно к вату они не приближались и нам не мешали. «Чего надо?» – мрачно спросил я, глядя, как дальние родичи гомо-сапиенса ловко скачут с ветки на ветку. «Еще вас тут не хватало для полного счастья, рожи мохнатые!» Произнес все это на родном, русском, которого тайским обезьянам знать не положено. Но, видимо, кто-то из них поднабрался словечек из общения с туристами, поскольку ответом стал настоящий шквал предметов, обрушившихся на меня и на мой рисунок. Ветки, огрызки бананов, орехи, всякий мусор вроде пластиковых бутылок и пивных крышек. Что-то со стуком срикошетило от моего лба, на свинью невежества шлепнулся кусок коровьей лепешки. «Прочь!» – заорал я, вскочив. «Проваливайте, гнусные твари, черт вас подери!» Меня оглушил истошный агрессивный визг, мимо пролетела уже стеклянная бутылка, и я поспешно отступил, прикрываясь руками. Такой штукой, если удачно попасть, можно запросто разбить голову. Макаки последовали за мной, раскачиваясь на хвостах, корча глумливые рожи и скаля острые клыки. Одна соскочила на землю и пошла на меня в развалку, необычно крупная, как мне показалось от страха, едва ли мне не по пояс. Я попятился еще, поскольку хорошо знал, что обезьянки кусаются не хуже собак. Стая преследовала меня до окрестностей храма. «Что, познакомился с нашими соседями?» — с улыбкой поинтересовался брат Пон, когда я рассказал ему, что произошло. «Ничего себе соседи!» — сердито отозвался я. «Они на меня напали!» «Да, из чего это?» — монах сделал большие глаза, показывая, что удивлен. «Неужели ты попытался выразить им свою любовь?» «Ну нет», — неохотно признался я. «Понимаешь, то, что произошло в деревне и что случилось сегодня, — симптомы. Проявление той ненависти, что по-прежнему живет внутри тебя и активно проявляет себя, поскольку ты затеял самоизменение. Собаки, обезьяны, тигры — какая разница? На тебя нападут и ягнята, если ты от нее не избавишься. Возвращайся к рисунку». «Ну там же...» «Что, боишься новой атаки?» Он смотрел на меня, склонив голову почти гневно. «Страх — проявление той же ненависти». Тут взгляд черных, как маслины, глаз смягчился. «Ладно, пойдем вместе». Обезьяны, к моему большому облегчению, нам не попались. Но при виде того, что осталось от колеса судьбы, мне захотелось оторвать кое-кому хвост, а руки сами сжались в кулаки. Земля изрыта, словно тут пронеслось стадо оленей, завалено мусором. «Я не обманывал тебя, когда говорил, что, закончив рисунок, ты изменишь себя», — сказал брат Пон. «Как бы ты ни старался, как бы ни упирался, он будет готов только тогда, когда ты окажешься готов». «Но я целый день, как же так?» Я в этот момент мог только шипеть от ярости. «Берись за дело заново», — проговорил монах. «Очисти все, подыши, успокойся». «Может быть, рисовать можно где-то ближе к вату?» — поинтересовался я. «Нет. Этот небольшой участок джунглей — твое пространство изменений. Выкорчеванное дерево символизирует твою решимость бороться за освобождение. Колесо судьбы, когда ты его закончишь, обозначит то, что ты знаешь путь и готов по нему следовать. Здесь ты осознал то, что смерть угрожает всем нам, и осознаешь еще многое». Вздохнув, я разжал кулаки и отправился туда, где валялась лопата. Только после того, как я провел в Ткампу почти месяц, я кое-как смог привыкнуть к тому, что его обитатели не имеют даже подобия распорядка. Ни один день не походил на предыдущий, хотя от рассвета до заката я занимался примерно одними и теми же делами. Но меня могли разбудить задолго до восхода и отправить за водой, или забыть про меня так, что я просыпался сам. Кормежка случалась то один раз, то дважды. Медитации и прочие дела назначались то на утро, то на вечер, а иногда случалось нечто вовсе непредсказуемое. Поначалу это откровенно нервировало. Я все время пытался осознать режим, поймать ритм, в котором живут монахи. Даже выказывал недовольство брату Пону, но он только смеялся и велел мне не думать о пустяках. Раздражение осталось в прошлом, но легкое недовольство все еще было. Я не чувствовал обычной уверенности, опирающейся на то, что сегодня будет то-то и то-то, а завтра это и это. Даже ближайшая перспектива выглядела расплывчатой, эфемерной. Обезьяны мне больше не мешали, но работа над колесом судьбы шла ни шатка, ни валка. Не хватало времени, поскольку меня постоянно занимали чем-то еще. Да и изображения символы различных миров давались мне с колоссальным трудом не только исполнение, но и замысел. Не один час я тратил лишь на придумывание того, что хочу изобразить. В один из дней я отправился к рисунку за час до заката, а вернулся в ват уже затемно, в сумраке пару раз споткнувшись и сильно ушибив палец об удивительно твердый корень. Под навесом мерцала керосиновая лампа, и рядом с ней сидел брат Пон. «А вот и ты», — сказал он, — «иди сюда». Я подошел и опустился на землю, стараясь не показывать, насколько раздражает меня ушиб. «Ну да, ну да». Монах, судя по проказливой улыбке, мгновенно оценил мое состояние. Мудрецы прошлого остервенело ломали копья над тем, что такое личность, что такое я. ты бы сейчас ответил просто. Я — это боль, что кусает точно оголодавший волк. Она и вправду кусает, признался я. Но никто же не заставляет тебя с ней отождествляться. Брат Пон пожал плечами. Если твое утверждение верно, то когда исчезнет боль, а это случится рано или поздно, пропадет и твое «я», так? Ну нет. Признать такое было бы глупо. Защищать свою позицию я не стал, понимая, что в споре уступлю, и ринулся в атаку сам. Но мне, честно говоря, не ясно. Пять струй, что образуют поток. События, телесные ощущения, эмоции, мысли, осознавание. Насколько я понимаю, они формируют то, что можно назвать личностью. Одновременно вы говорите, что личности вовсе не существует, что это только иллюзия. Как так? Брат Пон задумался на мгновение, а потом заговорил. Ну вот, смотри. Представь, что перед нами стоит роскошный автомобиль. Являются ли колеса автомобилем? Нет. Может быть, двигатель очень мощный? На этот раз я обошелся без слов, только покачал головой. Корпус. Такой красивый, ярко-алый, блестящий. Рессоры, аккумулятор. Удивительно, но брат Пон более-менее разбирался в устройстве легковой машины, что наводило на мысли о том, что он не всю жизнь просидел в лесу, предаваясь молитвам и медитации. Смотри, если каждая из составных частей не является автомобилем, то можно ли назвать этим словом их набор? Представь, что они лежат вот здесь, перед входом в храм, все детали новые, блестят. Можно? Ну нет, нельзя, вынужден был признать я. Тогда выходит, что никакого автомобиля не существует? Как не существует? Если собрать их в должном порядке, то получится вещь, которую мы назовем автомобилем. Вот именно, назовем. Брат Пон поднял указательный палец. Это лишь имя. Личность – точно такое же имя, присвоенное совокупности пяти струй, что, переплетаясь, текут через время. О ней можно говорить, но в то же время она не существует, как нечто реальное, настоящее. Но почему же мы верим в наше «я», верим в то, что оно реально? Это вопрос выбора живых существ, что предпочли запутаться в тенетах кармы, лишиться свободы в обмен на красивые побрякушки, которые можно отыскать во вселенной иллюзий. Кроме того, вера в вечное, неизменное эго дает ощущение безопасности, твердую почву под ногами. «Но она же присутствует в нас с рождения», – пробормотал я. «И даже ранее», – добавил брат Пон. «Но с ней можно бороться, можно побеждать». Я посмотрел на него вопросительно. «Смотри», — сказал он, — «есть одно простое упражнение и очень-очень полезное. Выполнять его нужно в ситуации, когда одна из составляющих твоей личности выпячивает себя, твое «я» становится как бы одномерным, как сейчас, когда ты весь боль». Честно говоря, про ушиб я за время разговора успел несколько позабыть, но едва вспомнил, как палец заныл вновь. «Ты фиксируешь то, что тебя тревожит. Ощущение, мысль, событие, эмоцию, после чего отстраняешься, смотришь на это со стороны, думая, это не мое, это не я, попробуй». В руке брата Пона возникла бамбуковая палка, которую он внезапно ткнул меня в пострадавший палец. Боль оказалась такой, что на глаза навернулись слезы, а в первый момент я даже задохнулся. «Зачем?» – пропыхтел я. А для чистоты эксперимента тут монах ехидно захихикал. Отрешиться от боли оказалось невероятно трудно, она притягивала все мое внимание. Когда я начал повторять «это не я, это не мое», мысленно созерцая пострадавший палец, стало легче. А затем в один момент я и мое страдание точно разделились. Ощущение было странным. Я в одно и то же время и чувствовал боль, и осознавал ее как нечто постороннее по отношению ко мне. Длилось это всего мгновение. В следующий миг я снова воспринимал себя как обычно, разве что ушиб почти не беспокоил. «Вот у тебя неплохо получилось», — сказал брат Пон с удовлетворением в голосе. «Если хочешь, могу ударить еще раз». «Нет, спасибо», — отозвался я. «Тогда иди и подмети в храме, и заодно попрактикуйся». Размахивая метлой, я поглядывал на статую Будды и шептал: «Это не я, это не мое», имея в виду уже не боль в пальце, а нежелание заниматься утомительной работой после тяжелого дня. и дело шло куда веселее обычного. «Ну что, собирайся», — сказал брат Пон, когда я поставил на зим ведра. Чтобы наполнить пластиковый бак, располагавшийся под навесом нашей кухни, требовалось 10 раз сходить к источнику. Если месяц назад я едва не падал, справившись с этой задачей, то сейчас, конечно, потел и тяжело дышал, но желания лечь отдохнуть не чувствовал. «Куда?» — спросил я с тревогой, думая, что мы отправимся в деревню, на окраине которой ждут собаки. «Прогуляемся до Нангхая. Есть у меня там кое-какие дела». Сборы ограничились тем, что я привел в порядок одежду и взял сумку для пожертвований. К моему удивлению, отправились мы не прямиком на восток вдоль реки по тропинке, по которой я некогда пришел в Тхампу, а зашагали через джунгли на юг. Через 5 километров мы очутились на обочине широкой по местным меркам дороги, а спустя 5 минут рядом с нами остановился потрепанный пикап, типичный японец, каких тысячи бегают по тайским шоссе и проселкам. Водитель, лысоватый и тощий, спешно выбрался наружу и сделал вай. Они коротко переговорили с братом Поном, и монах сказал мне: «Давай в кузов, прокатимся с ветерком». Пикап вез обшарпанные газовые баллоны, и где-то между ними мы и уместились. Машина сдвинулась с места, и стало ясно, что нужно держаться за борта да покрепче, иначе рискуешь вылететь. Баллоны угрожающе постукивали друг о друга, норовили перекатиться, отдавить ноги. Пыль летела из-под колес, желтовато-серое облако клубилось вокруг нас, заставляя глаза слезиться, а глотку соднить. Когда выехали на асфальт, стало полегче, а затем и поездка наша закончилась. Нангхай я знал не очень хорошо, и поэтому сразу не смог определить, где мы оказались. Но вскоре стало ясно, что мы приехали на местный рынок, втиснутый между улицей и набережной, лабиринт магазинчиков и прилавков, где торговали всем от фруктов и мяса до бытовой техники. Встречные кланялись брату Пону, а некоторые еще и мне. «Вот смотри, обычные люди», — сказал он, когда мы оставили позади торговца жареными червяками и прочей насекомой снедью. «Если верить древним мудрецам, то они порождают 4 вида кармы в зависимости от смысла совершенных действий — черную, белую, черно-белую и ни черную, ни белую. С черной все понятно, это результат поступков под влиянием аффектов, ненависти, алчности, невежества. Белая создается лишь духовными благими деяниями, вроде йогического сосредоточения или молитвы. Черно-белая – последствия хороших дел обыденного характера, помог кому, милостыню раздал. Ни черное, ни белое имеет корень в абсолютно чистом действии, на которое способен лишь просветленный, поэтому называть ее кармой не совсем справедливо, поскольку к сансаре она нас не привязывает. Ага, тебя наконец проняло, ну и шкура. Шли мы неспешно, и если поначалу я чувствовал себя хорошо, то постепенно начала кружиться голова. Голоса продавцов и покупателей стали звучать резко, неприятно. Запахи снеди, казавшиеся привлекательными, сделались отвратительными. Волной накатила тошнота. «Что проняло? Что шкура?» — промямлил я с ужасом, думая, что меня сейчас вырвет. Вовремя вспомнил про «это не я, это не мое», и мне стало легче. Ну а брат Пон ухватил меня за руку и фактически поволок за собой. Вскоре мы оказались на набережной, над заросшим кустами откосом, спускавшимся к Меконгу. Тут я ослабел окончательно, навалился брюхом на ограду и шумно опустошил желудок. «Вот так-то», — сказал брат Пон, — «а ведь ты всего месяц провел за пределами этой клоаки». «Ну нет, съел чего-то не то», — пробормотал я и попытался вспомнить, не было ли чего особенного в утреннем рисе. «Да ну», — монах усмехнулся. «То же самое, что мы готовим каждый день». «Тогда что со мной?» Я вытер со лба холодный пот. «Твое восприятие изменилось. Теперь ты в состоянии уловить то, чего ранее не замечал. Тот поток, которым ты являешься, очистился от грубых аффектов, и они теперь вызывают у тебя реакцию вроде аллергической. Я нарочно повел тебя на рынок, ведь где еще столь откровенно правят бал жадность, зависть и злоба?» «И так будет со мной всегда?» — спросил я, чувствуя, как от ужаса холодею еще сильнее. «Как я вернусь в Паттайю? где рынок на каждой улочке, как буду общаться с приятелями, многие из которых только и думают о деньгах, а отличным развлечением считают вечер с проститутками в баре. Как пойду работать, неважно, на себя или на кого-то другого? «Если ты сбежишь от меня сейчас, то, конечно», — ответил брат Пон с улыбкой. «Только ведь ты не собираешься этого делать». Я помотал головой. «Тогда пойдем. У меня и в самом деле есть тут дела». Сравнительно свежий ветер с реки и тот факт, что на набережной никого не было, позволили мне немного прийти в себя. Люди объявятся здесь вечером, когда солнце зайдет, и из многочисленных кафе вытащат столы с жаровнями, чтобы можно было готовить речную рыбу на глазах у клиентов. И все равно я еле шел, с трудом перебирая ногами. Те же древние мудрецы пытались выяснить, как по обстоятельствам нынешнего воплощения можно судить о предыдущих, продолжал рассказывать брат Пон. Убийство, например, влечет за собой короткую жизнь. Воровство проявляет себя бедностью. Тот, кому сейчас изменила супруга в прошлом, сам не отличался верностью. Лжец непременно столкнется с обманом. Бывшего пустослова в этой жизни никто не будет слушать. А хаму придется выслушать много неприятного в свой адрес. «Это так есть?» – спросил я. «Это правда?» – монах пожал плечами. «Древние выдумали много интересного и полезного, но порой заносило и их. Кстати, мы пришли. Целью нашей прогулки оказался небольшой ват на набережной. Обшарпанные маленькие строения, золоченая статуя сидящего Будды, развешанные на веревках желтые одеяния монахов. «Посидишь тут», — сказал брат Пон, подведя меня к могучему дереву, обвязанному разноцветными лентами. Я уселся на землю, скрестив ноги, а монах ушел. И почти тут же мне вновь стало нехорошо. Слабость обрушилась на плечи, кишки, хоть и опустевшие, вновь свело судорога. Поле зрения заволокла багровая пелена, в ушах возник назойливый комариный звон, предвестник скорого обморока. Но я сжал зубы покрепче и зашептал: «Это не я». На сердитые голоса я поначалу не обратил внимания, но затем они стали громче, и я все же повернул голову. Брат Пон и незнакомый пожилой монах в очках обнаружились на ступенях вата. Если мой наставник выглядел, как обычно, спокойным, то его собеседник размахивал руками и почти кричал. От удивления я даже забыл о своих проблемах. Брат Пон сделал примирительный жест, но в ответ получил целую серию упреков. Позади монаха в очках появилось трое помоложе, и их мрачные лица выражали готовность присоединиться к дискуссии. «Ого, кажется, нас готовы выпроваживать силой!» «Нет, я видел, конечно, как набрасываются друг на друга с кулаками представители разных конфессий, делящих между собой храм гроба Господня в Иерусалиме. Но так ведь христиане некогда и еретиков жгли, и в крестовые походы ходили, а в буддизме ничего подобного не было». Собравшись силами, я уцепился за дерево, под которым сидел, и попытался встать. Это мне удалось, но перед глазами все померкло, а колени задрожали так, что едва не начали биться друг о друга. Тихо, аккуратно, брат Пон оказался рядом, придержал меня за пояс. «Куда ты?» «Помогать вам, а то вдруг», — выдавил я. «Ну нет», — он рассмеялся, — «правильные монахи не всегда одобряют неправильных. Только вот принцип ахимсы, ненасилия, никто из них не нарушит». И мы пошли к воротам в ограде вата и дальше по набережной в сторону рынка. «Твой труд был не напрасен», — продолжал говорить брат Пон, и я цеплялся за его голос, как за веревку, чтобы не выпасть из реальности. «В тебе возникли ростки пустоты. Соприкасаясь с хаотичной полнотой обычных людей, они...» Но тут я, несмотря на все усилия, не выдержал и потерял сознание. Неприятные ощущения сгинули без следа, стоило мне оказаться за пределами Нонгхая. Куда сложнее оказалось избавиться от воспоминаний о том, что происходило со мной во время визита в город. Третий день меня мучил стыд, что я, взрослый крепкий мужик, опозорился, упав в обморок посреди города. Брат Пон наверняка замечал, что со мной творится, но на эту тему не заговаривал. Вообще не вспоминал, что мы куда-то ездили, словно и не было никакого путешествия в Нонгхай. но любопытство во мне оказалось сильнее стыда. «А что вы не поделились с тем монахом?» — осведомился я, выбрав момент, когда и я, и брат Пон оказались ничем не заняты, что случалось очень нечасто. Он был вне себя. Он улыбнулся таким образом, что я понял, ответа не будет. «Но если верить тому, что вы мне рассказывали о карме, то в прошлой жизни вы были заядлым спорщиком», — продолжал я. «За что и стали жертвой поношений, ведь так? Вы помните свои воплощения?» Брат Пон глянул на меня, прищурившись. «Ты же понимаешь, что слово «свои» в данном случае лишь условность», — проговорил он. «Это как бильярдные шары, передающие энергию удара друг другу. Разве тот, что под номером 5 и в данный момент покоится, принадлежит номеру 8, что катится по сукну?» «Да, понимаю, но ведь знание о прошлых жизнях может оказаться полезным. Поможет разобраться в себе, в тех проблемах, с которыми я сталкиваюсь в этой, осознать их причины». «Ты думаешь», — сказал брат Пон с сомнением. «Представь, что тебя ранили. Обмазанная ядом пуля вошла, скажем, в бок, и нужна срочная операция, чтобы ее извлечь и спасти тебе жизнь. Но ты останавливаешь мою руку, руку врача, и требуешь, чтобы тебе сначала рассказали о том, кто тебя ранил, из какой страны он родом, какого роста, какого цвета у него глаза и волосы. Затем ты хочешь узнать, сколько у него родственников, чем они занимаются, где проживают. Еще тебе интересно, из какого ружья была выпущена пуля, на каком заводе и когда его изготовили, сколь велика была партия. И ты не даешь мне делать операцию, пока я не расскажу тебе, из какого дерева приклад у ружья, и где оно росло, и когда было срублено. А яд тем временем расползается по организму, и шансов на успех все меньше и меньше». «Ну ведь мне ничего не угрожает», — попытался вмешаться я. «Да ну!» — брат Пон вытаращил глаза и рявкнул во всю глотку. «Ну а смерть? Показать тебе ее еще разок?» Я вздрогнул, ощутил на затылке леденящее дуновение. Не выдержал, оглянулся и краем глаза обнаружил прямо у себя за спиной нечто извивающееся, скользящее, будто позади лопаток свивала и развивала кольца огромная призрачная змея. Я почти различил зубы, каждый в капельках яда, погремушку на хвосте, рисунок на чешуе. Меня словно окатило ледяной водой, захотелось вскочить и побежать, куда глаза глядят. «Ну вот, ты сам себе все показал», — заявил брат Пон. «Даже лишнего, пожалуй». Он щелкнул пальцами, жуткое видение исчезло, и страх разжал холодные объятия. «От нее не убежишь», — продолжил монах. «Даже на истребителе не улететь. Постоянно рядом, на расстоянии вытянутой руки, и всегда готова нанести удар. Хлоп! И все, ты уже плаваешь крокодилом в Ганге или наслаждаешься в небесных обителях, и тебе не до какой-то там свободы, ведь в первом случае у тебя нет ума, чтобы о ней задуматься, а во втором все слишком хорошо. Как сказал один из древних, шанс обрести человеческое воплощение примерно такой же, как на то, что черепаха, всплывшая из глубин океана, попадет головой в деревянный ящик, выброшенный кем-то с борта корабля. Так что глупо использовать эту жизнь на то, чтобы ковыряться в тех, что давно закончились, исчерпали себя. Но, да, я слышал твои аргументы, брат Пон не дал мне вставить и слова. Многообразные тысячи воплощений, блики на гребнях волн, что колеблемы ветром привязанностей, невообразимо длинная предыстория того потока восприятия, которым ты в конечном итоге являешься, не имеет ни малейшего значения. Вообще никакого. «Почему?» – искренне удивился я. «А потому, что мы можем без труда наблюдать ее итог, воплощенный в твоем теперешнем состоянии. Ты нынешний. Это и есть главное последствие того, что на Западе привыкли называть прошлыми жизнями. И все, что нужно тебе для борьбы за свободу, находится под рукой. Твои эмоции и мысли, тело и жизненные обстоятельства, уровень осознавания – вот материал, с которым можно эффективно работать. Те бездны падения, в которых ты, возможно, побывал, искуплены тяжкими страданиями, что вполне вероятно были пройдены тобой. Радость уравновесила печалью, славу и успех – безвестностью. Белая карма пожрала большую часть черной, иначе бы ты просто со мной не встретился. Говорил брат Пон логично и убедительно. Вот только мне по-прежнему хотелось, пусть краем глаза, но заглянуть в те жизни, которые, пусть не совсем прямо, но были связаны с моей. Наверняка там встречались вещи более интересные и яркие, чем в нынешнем довольно ординарном и скучном существовании. «Я тебе скажу больше», — в голосе монаха зазвучала необычайная настойчивость. «Значения не имеет даже недавнее прошлое, что безо всяких сомнений является твоим. Зачем, например, ты таскаешь с собой позавчерашний день, когда ты потерял сознание?» «Ну, я понял, что краснею». «Отбрось его, забудь! Это не ты, это не твое!» Он наклонился вперед, взял меня за плечи и встряхнул. «Ты – лишь то, что ты думаешь, воспринимаешь и переживаешь именно сейчас. Точка, мгновение, вспышка сознания». Стыд прокатился по моему лицу, обжигающей волной. Я даже ощутил, как он иглами торчит из кожи, а затем пропал, словно паром ушел в блекло-голубые небеса северного Таиланда. Я с безумной резкостью осознал вкус воздуха с ноткой речной сырости, желание закончить, наконец, рисунок колеса судьбы. Тот факт, что многие люди в Паттайе или на родине считают меня пропавшим без вести или вовсе погибшим, и то, что мне, в общем-то, на их мнение совершенно наплевать. «Нынешняя жизнь — чудо куда большее, чем тысячи оставшихся в прошлом», — сказал брат Пон. «Поэтому сделай так, чтобы она не оказалась потрачена на ерунду. Двигай на кухню, чего сидишь? Надо помыть овощи и почистить. Сегодня, насколько я помню, твоя очередь». Бусины на четках. Наши желания – это наши цепи. Чем они интенсивнее, тем цепи тяжелее. Любая попытка бороться с ними напрямую, подавлять, не даст эффекта, зато может вызвать ненужное напряжение. Желания имеют над нами полную власть, если они не осознаются. Если же направить на них внимание, они чахнут и слабеют. Начать лучше с простых, обыденных, которые есть у каждого, и просто отслеживать их. Фиксировать, в каких условиях они появляются, как себя проявляют, как влияют на поступки. Ни в коем случае себя не осуждать, не переживать, не сравнивать свои с чужими, только наблюдать. Беспристрастное созерцание обладает удивительной силой. Мы, люди, эгоцентричные существа, и вся западная культура основана на восхвалении личности «я». Но на самом деле это лишь украшенная мишурой фикция, слово, а не объект, название, а не фрагмент реальности, красивая иллюзия, приверженность которой служит источником постоянных страданий и тотальной неудовлетворенности. Медитация «это не я, это не мое» – отличный инструмент для того, чтобы немного ослабить эгоистическую фиксацию. Включать его нужно, когда вперед с подавляющей силой выходит один из аспектов нашего эго – сильная эмоция, назойливая мысль, желание, телесное ощущение или жизненная ситуация. Вместо того, чтобы, как обычно, погрузиться в самоотождествление, нужно, наоборот, мысленно отодвинуться и созерцать превалирующий аспект личности со стороны, повторяя «это не я, это не мое». Быстрый эффект маловероятен, но если практиковать регулярно, то через какое-то время обязательно случится прорыв, и эго начнет терять над нами ту власть, которую имело с самого рождения. Знание обстоятельств прошлых жизней – вещь бесполезная, даже вредная. Весь их результат, исход, сухой остаток представлен в том, какими мы являемся сейчас. И именно с этим актуальным состоянием и нужно работать, чтобы избавиться от проблемы страдания. Желание заглянуть в прошлое вызвано обыкновенным любопытством, жаждой укрепить, продлить во времени собственное «я», да еще и повысить самооценку, доказав, что если сейчас ты не особенно заметная сошка, то в прошлом был большим заметным человеком или даже богом. Стоит ли тратить время и силы на то, чтобы уплотнять пелену иллюзий вокруг себя?